Глава 20. Три тела. Экспедиция. Холодный рассвет, суровый голый пейзаж. Ни пирамиды, ни здания штаб-квартиры ООН, ни монументального маятника, лишь темная каменистая пустыня, простирающаяся до самого горизонта, совсем как тогда, когда Ван вошел в игру в первый раз. Но вскоре он понял, что ошибся. То, что он принял за камни, усеивающие пустыню, оказалось вовсе не камнями, а человеческими головами. Всю равнину запрудила густая толпа. Стоя на пригорке, Ван смотрел на это людское море и не видел ему конца. По его прикидкам, в поле зрения насчитывалось несколько сотен миллионов человек. Похоже, здесь собралось все население Трисоляриса. Молчание всех этих бесчетных масс было настолько необычно, что становилось не по себе. «Чего они все ждут?» — недоумевал Ван. Оглянувшись вокруг, он увидел, что все неотрывно смотрят в звездное небо. Ван тоже поднял голову. Его глазам открылось ошеломляющее зрелище. Звезды построились в квадрат. Однако вскоре Ван разглядел, что звезды перемещаются на фоне более блеклого и удаленного Млечного Пути. Они находились на стационарной орбите вокруг Трисоляриса. Самые близкие к восточному горизонту звезды были также самыми яркими. В их серебристом свете предметы на Земле отбрасывали тени. Чем дальше от линии рассвета, тем тусклее светились звезды. Ван насчитал более 30 объектов по каждому краю строя. Значит, там было не меньше 1000 звезд. Медленное движение явно искусственной формации на фоне Вселенной излучало торжественную мощь. Человек, стоявший рядом с Ваном, легонько подтолкнул его локтем и прошептал. «Ах, великий Коперник, ну что же вы так замешкались? Целых 3 цивилизации прошло, вы многое пропустили». «Что это?» — спросил Ван, указывая на небо. «Межзвездный флот Трисоляриса. Экспедиция начинается!» «Уровень развития трисолярианской цивилизации позволяет совершать межзвездные перелеты?» «Да. Все эти величественные корабли могут развивать скорость до 1/10 скорости света». «Это потрясающее достижение, насколько я понимаю. Однако этого все же недостаточно, чтобы преодолевать расстояние между звездами. Слишком медленно». «Путешествие в 1000 ли начинается с первого шага. Главное — найти верную цель». «И куда же направляется флот?» «К звезде с планетами примерно в 4 световых годах отсюда. Это самая близкая к Трисолярису звезда». Ван удивился. «Ближайшая к нам звезда тоже находится примерно в 4 световых годах». «Кому это? К вам?» «К Земле». «Ничего удивительного. В большинстве регионов Млечного Пути звезды распределены более-менее равномерно. Это результат взаимной гравитации звездных скоплений. Среднее расстояние между звездами от 3 до 6 световых лет». Громкий ликующий крик вознесся над толпой. Ван взглянул вверх и увидел, как звезды в строю разгораются все ярче. Это сами корабли испускали свет. Вскоре их сияние затмило зарю, и 1000 звезд стало 1000 маленьких солнц. Трисолярис купался в великолепном дневном свете. Люди воздели руки над головами, и равнина превратилась в бескрайнюю прерию поднятых рук. Трисолярианский флот торжественно проплыл по небосводу, скользнул мимо только что взошедшей огромной луны, отбросив слабый голубой блик на ее горы и равнины, и начал ускорение. Ликующие крики умолкли. Трисолариане, обратив взгляды к западной части неба, безмолвно следили, как улетают вдаль их надежды. Они не узнают, чем закончится этот полет, их жизни на это не хватит, но через 400-500 лет потомки получат весть из нового мира. Это будет новое начало для цивилизации Трисоляриса. Ван стоял среди этих людей и тоже молча смотрел, как строй из тысячи звезд превратился в одну звезду, а потом и она исчезла в ночном небе. Затем появилась надпись. «Так началось путешествие Трисоляриса к новому миру. Флот по-прежнему находится в пути. Игра окончена. Если вы останетесь верны данному вами обещанию, то, вернувшись в реальный мир, посетите собрание общества «Земля Трисолярис». Адрес вы найдете в вашей электронной почте».